«Нас с тобой?» — уточнила Шарлотта. «Вместе, значит, ей помогать будем?» Парень все тем же тихим, заговорщицким тоном проговорил. «Ну да, ты же ей, если не подруга, то соседка. Ну, а я друг, наверное. Ты, кстати, что делаешь в субботу вечером? Занята?» «Нет». «Приходи тогда на пикник у заднего борта. Я там буду. Придешь?» Шарлотта мгновение внимательно рассматривала своего собеседника, словно желая убедиться, что тот не шутит, нет? Вроде все абсолютно серьезно. На Беверли парень при этом даже не смотрел. «Не знаю, вряд ли», — сказала Шарлотта. По правде говоря, она понятия не имела, что это за такой пикник и где находится задний борт. Атлет пожал плечами и сказал: «А? Да брось ты!» Подмигнув Шарлотте, он чуть криво усмехнулся и добавил: «Я просто копыта откину, если сразу обе соседки начнут на меня наезжать. Ну ладно, не ломайся, приходи. Я там все равно буду». Свои слова парень подкрепил многозначительной заговорщицкой улыбкой, а затем, что, признаться, несколько удивило Шарлотту, вернулся в комнату и запер за собой дверь. Беверли так и продолжала стоять на полу на четвереньках. Она переключилась в режим «Ах, какая я несчастная!» и сообщила Шарлотте, что скорее умрет на месте, чем сдвинется с него. Чтобы поднять ее и довести до лифта, Шарлотте понадобилось добрых 5 минут. Еще примерно столько же занял путь от вестибюля до машины. К тому моменту, как соседки вернулись в свою комнату в Эджертоне, Беверли сменила пластинку и затянула заунывную, нескончаемую песню на тему «Ну зачем, спрашивается, зачем он меня обманывал?». Шарлотта, приобняв соседку за плечи, попыталась ее успокоить, но та сбросила руку, проковыляла по комнате, все так же цокая по полу каблуками-шпильками, и ничком упала на свою кровать. Очень быстро, почти мгновенно, сдавленные всхлипывания перешли в негромкий храп. Раздеться или хотя бы разуться Беверли, понятно, не удосужилась. Шарлотта хотела было снять с нее хоть туфли, но решила оставить ее в покое, упаси бог. Она опять проснется, и все начнется по новой. Шарлотта выключила свет, сменила шорты на пижамные штаны и скользнула под одеяло. Уснуть сразу у нее не получилось. Некоторое время она лежала, глядя в потолок, и вспоминала этого игрока в лакросс, Харрисона. Он ведь действительно очень даже ничего. Симпатичный. А мышцы какие? Что он там ей говорил? Впрочем, ни до чего умного она все равно не додумалась и скоро уснула. Проснулась она, лежа в темноте и чувствуя себя, как в бреду. Цок, цок, цок. Каблуки-шпильки. Шарлотта с трудом сообразила, что это Беверли встала, и, судя по всему, опять собралась куда-то идти. «Ну и пускай», — подумала Шарлотта, — «пускай идет, куда хочет». Даже услышав уже знакомое звяканье ключей от машины, она все еще пыталась убедить себя в том, что Беверли решила пойти в туалет или в душ. «В конце концов, я ведь старалась. Так старалась. Я сделала все, что могла». Первое, на что Шарлотта обратила внимание, проснувшись утром, — это сияющий солнечный свет, пробивавшийся в комнату через щель между жалюзи и подоконником. Свет был подозрительно яркий. «Я опоздала на французский». Часы, как обычно, стояли возле кровати, и Шарлотта, повернув к себе циферблат, с ужасом увидела 10:35. Да как же это могло случиться, что она забыла завести будильник? Пара уже не только началась, но успела почти закончиться. Нет, этого просто не может быть. Голова была почему-то чугунная. С чего бы это? Только сейчас Шарлотта вспомнила, что всю ночь пронянчилась с Беверли, упившейся в стельку. Самой Беверли, кстати, в комнате не было. Судя по всему, соседка, проснувшись посреди ночи и выйдя из комнаты, так больше и не возвращалась. Ну что ж, может, ей все-таки удалось добиться своего. Добавила еще пару рюмок и прохныкала, прорыдала себе путь в койку своего вожделенного игрока в лакросс. Шлюха. Все из-за нее. Все из-за этой эгоистичной, зазнавшейся шлюхи, которая возвращается домой на рогах. Удивление, испуг, а затем и досада по поводу бесцельно пропущенного занятия перешли в голове Шарлотты в раздражение и даже злость к соседке.